Лаго, поймав его в одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве. Его оцепил прохожий солдат. 11 апреля 1833 года. Вторая. Из дорожной записной книжки «Чугуны, кап, эцетера». Василь Сурск. Предание о Пугачеве. Он в Курмыше повесил майора Юрлова за смелость его обличения, и мертвого секли нагайками. Жена его спасена ее крестьянами, слышал от старухи, сестры ее, живущей милостынею. Пугачев ехал мимо копны сена, собачка бросилась на него, он велел разбросать сено, нашли двух барышень. Он их, подумав, велел повесить. Слышал от смотрителя за Чебоксарами. В Берде Пугачев жил в доме Кондратия Ситникова, в Озерной — у Полежаева. Харлова расстреляна, Василий Плотников, Пугачев у него работником. Карницкий, Илецкий городок. Из Гурьего городка протекла кровью река, из крепости из зерной на подмогу рассыпной выслан капитан Сурин с командою один. Он нечаянно в крепость въехал, начальников перевешал, атаманов до пяти, рядовых сот до шести. Уральские казаки были дураки, генерала убили, государя — многоточие. Пугачев повесил академика Ловица в Камышине, и иноходцев убежал. Атюш — Кайбас, Бог, Панин, дом Пустынникова, Смышляевка. Третье. Казанские записи. Казань, 6 сентября, В. Петр Бабин. Пугачев с Арского поля послал сволочь свою на Третью гору или на немецкое кладбище. Там находилась суконная слобода. Фабриканты разного были звания — стрельцы, мещане, etc. Иные в башмаках с пряжками, в шляпах, на три угла, etc. Башкирцы пустили в них стрелами, словно хмелем. Тут была одна чугунная пушка, ее разорвало, канонера убило, едва успели раз выпалить. Суконщики, ободряемые преосвященным Вениамином, хотели защищаться рычагами и чем ни попало, но башкирцы зажгли слободу и бросились в улицы. Пугачев запретил колоть народ, но башкирцы его не услышали. Мать Бабина, бросив оржи двух дочерей и неся в подоле годового сына, бросилась в ноги казаку. «Матушка», — сказал он ей, — «ведь башкирец убьет же тебя». Казанка запружена была телами жителей, гонимых в лагерь. Кудрявцев, 110-летний старик, на носилках вынесен был в церковь, близ его загородного дома находившуюся. Он был забит нагайками. Народ, пригнанный в лагерь Пугачева, поставлен был на карачки перед пушками. Бабы и дети подняли вой. Им объявили прощение государева. Все закричали «Ура!» и кинулись к его ставке. Потом спрашивали, кто хочет в службу к государю Петру Федоровичу. Охотников нашлось множество. Против Шарной горы у горлого кабака поставлена была пушка. Пугачев в горе подошел лесом и, рассыпавшись по Арскому полю и по Третьей горе, ворвался в Казань. Казни после Пугачева были ужасные, вешали за ребро, сажали на кол, etc. Рели стояли лет 10 после Пугачева, и петли болтались. Фабриканты, кулачные бойцы, приняли было худо вооруженную сволочь в рычаги, в ружья и сабли, но Пугачев, заняв Шарную гору, пустил по них картечью. Вениамин успел уехать в крепость из архиерейского дома. Народ, возвратясь из плена, нашел все вверх дном. Кто был богат, очутился нищим, кто был скуден, разбогател. Казак при Пугачеве стал сымать башмаки с отца Бабинова, и, как они пришлись не в пору, бросил их ему в лицо. Четвертое. Оренбургские записи. Бунтовщики 1771 года посажены были в лавке Минового двора. Около Сергиева дня, когда наступил сенокос, их отпустили на Яек. Садясь в телеге, они говорили при всем торжище: «То ли еще будет, так ли мы тряхнем Москвою? Молчать, курвины дети!» — говорили им оренбургские казаки, их сопровождавшие. Но они не унимались. Попков в Переволоцкой, Сорочинской. Он привел князя Голицына к Сорочинской крепости, но она уже была выжжена. Голицын насыпал ему рукавицу полну денег. В Татищевой Пугачев пришел вторично, спрашивал у атамана, есть ли в крепости провиант. Атаман по предварительной просьбе старых казаков, опасавшихся голода, отвечал, что нет. Пугачев пошел сам свидетельствовать магазины и, нашед их полными, повесил атамана на застрехе. Елагин